От негодования у меня пошла пена со рта. Не от того, что дьявольский кубик Рубик до сих пор был рядом, а от того, что подошва туфли отлетела при попытке Анны расплющить. Нерушимые. Хо, не с тем связались. Гаинс, приятель, ну-ка подвинься. Рейтинг безбашенности плюс 30. Спустив в унитаз артефакт давно забытой эпохи, с почти чистой совестью я направился к выходу из психушки, параллельно мило беседуя со Смитом о явлении перфекционизма в несовершенном постапокалиптическом мироустройстве в планетарных масштабах на основе собственного опыта. Что за чушь я нес, кажется, понимал только Смит. Впрочем, я до конца не совсем уверен, что то был Смит. Странное иллюзорное чувство неполноценности. Словно, что-то вырвали и чего-то не хватает. Не настоящее. Я не настоящий. Они не настоящие. Мы все не настоящие. Хочется есть. Нужно закинуться новой дозой колдона. Текущий статус Владимира Веницкого. Раса, пожиратель, класс, доминатор, уровень, 20. Характеристики. Сила 27, ловкость 11, выносливость 40, интеллект 20, дух 16, удача 2. Текущий максимальный заряд энергии душ, 66. Рейтинг безбашенности, 470, плюс 10, плюс 200, плюс 20, плюс 50, плюс 30, плюс 30, плюс 30, плюс 70, плюс 30. Достижения. Психопат-маньяк, адский ксенофил, обливавший тапочки князя тьмы, дорогой ярости, адепт боли, архитектор боли, познавший суть смерти. Текущий уровень двинутости, 3,6. Системные усиления. Выносливость плюс 5. Все характеристики плюс 1. Дух плюс 5. Пассивки. Метаболизм пожирателя 1 ступени. Совершенный иммунитет к ядам и болезням. Повышенный болевой порог. Атронах. Дорога ярости. Ускоренная извращенская медитация. Значительное повышение регенерации маны и выносливости. Активные скиллы. Узы боли. Разделение всех болевых ощущений на 5 минут с выбранной целью. Откат 48 часов. Теория хаоса. Запитывание неодушевленных объектов энергией душ. Абстрагнация рока, убивая инфернальных ублюдков особо зверским образом, чтобы иногда словить один-другой патрон палача рока. Пожиратель душ 1, поглощение душ ближайших убитых, пополнение классового ресурса доминатора. Режим демона, заполни баррель душ под завязку. Снеси себе крышу и вынеси мозг, а потом вынеси всех, всех, просто вынеси их, всех. Темная половина 1, это слишком жестоко. Не делай этого, я серьезно. Огненный всполох 1, пусть вселенная пылает. Или, для начала, этот листик бумаги. Доступные ветви классового развития. Пироманьяк, текущий шмот, алчущий крови, класс предмета, проклятая реликвия времен 1 империи Асхи, нерушимый полуторный меч мифического ранга. Пассивный навык, неутолимый голод. С каждым убитым противником алчущей крови становится сильнее. Один уровень. Физический урон 11.28, сила плюс 3, выносливость плюс 5, усиление класса активный навык, смена формации. Полуторный меч алчущей крови, плеть Гаргонта, куртка безумного Макса, уникальный артефакт. Прочность 666666 и /666666. Уровень брутальности плюс 100. Уровень крышесрывности плюс 200. 6 свободных слотов под руны. Лучше быть в стиле, чем стиль будет в тебе. Кольцо выносливого софиста, необычный предмет. Плюс 1 дух плюс 1 выносливость. Поверхностный бестиарий верхнего инфернального плана Ниссус. Вероятность возрождения после смерти 0,1%. Общая системная оценка системной системы, личинка таракана. Глава 5. Город монстров. 1. Вы чувствуете, мистер Андерсон, это вкус свободы, ее запах. А как по мне, это всего лишь запах дыма горелых покрышек автомобилей и паленого человеческого мяса с кишками. Но в чем-то ты прав, Смит. О, кстати о мясе. Вот и оно, сказал я, разглядывая здоровенный покосившийся рекламный баннер, на котором красовалась беззаботная и счастливая буренка в компании двух палок колбасы со скидкой в 30% на 4 доллара. Спешите, предложение ограничено. Вия, зубастик, заткнись и не провоцируй меня на действия насильственно-процессуального характера. Мы не будем жрать беззащитных коровок, разве только коровок 15 уровня и выше. Вие, именно, вид разрушенного Балтимора, буквально утопленного в крови и хаосе, не мог у меня перебить оптимистического настроя добраться и похозяйничать в ближайшей аптеке и мясном отделе продуктового гипермаркета. Даже следовавший за мной по пятам чертенок, похоже, решивший примерить на себя роль крупногабаритного чихуахуа, не мог испортить мне настроение. Свобода – это нечто большее, чем просто слово. Это иллюзорность несуществующего в принципе выбора, который ты вроде как выбираешь, в силу сложившихся обстоятельств. По крайней мере, это всяко лучше, чем умирать каждую минуту от падения с верхних слоев атмосферы на вымощенную брусчаткой улицу или сидеть в психушке в компании других довольно примечательных лиц, смотря мультики и запивая очередную порцию успокоительных чудо-пилюлей слабогазированной диетической колой для вегетарианцев. Если такая вообще существует, конечно. А так, да, свобода в чистом виде. Ширнуться остатками морфия и бродить по вымершему городу, подвергнутому крупномасштабному вторжению сил инферно прямиком из психушки. Но больше, впрочем, другой какой-то хищной хрени, судя по вон той разорванной туши барона ада, лежащей под выгоревшим тром. Но не будем о грустном. Ведь сейчас, мир и пикой, ничто, ничто в этом гребаном мире меня уже как целых 5 минут не пытается сожрать, убить, изнасиловать, поиздеваться, использовать в качестве садомазоэкспериментов или просто поглумиться. Тишина и покой. Сказка. Ве-е-е-е-е. Нарушение тихого часа вяканьем карается дезинтеграцией на месте преступления. Ве-е-е-е-е-е-е-е. Чертенок рванулся на утек, зацокав по потрескавшемуся асфальту копытами. Я рванулся за чертенком. Бежали мы долго. Очень долго. Пару раз мы даже повстречали нескольких заляпанных кровью зомби. У одного из них отсутствовала нижняя челюсть, а длинный розовый язык свисал едва ли не до пояса, но мне было наплевать на ошибки эволюции. Плевать, потому что я преследовал гребаного нарушителя спокойствия. Но внезапно погоня прекратилась. Внимание! Вы вступили на территорию донжиона Ореол Парк в Камден-Ярдах. Тип «Открытая местность». Рекомендуемая группа для прохождения, рейд из 5-10 игроков. ХММ, кажется, там стадион. Да, точно. И парк. Попахивает откровенной грязью и окутительнейшей подставой. Даже по моим меркам. Мистер Андерсон, я чую тысячи, тысячи душ, они зовут нас к себе. Ах, этот утонченный аромат замученных и обращенных в нежить людей сводит меня с ума. Вы ставите меня перед невероятно трудным выбором, мистер Смит. Постояв в раздумьях минут 10 и посовещавшись с не до конца вынесенным здравым смыслом, я все же решил отправиться в противоположном от стадиона направлении, выбрав в качестве ориентира шпиль высотки. Выбор оказался не слишком удачным, потому что метров через 100 я встретил маленькую девочку. Маленькую плачущую девочку посреди подчистую вымершего постапокалиптического городского квартала, в котором случился гребаный судный день. Ну, почти подчистую, не считая зомби, пристегнутых ремнями безопасности в застывших в километровой пробке машинах. Бывшие пассажиры и их водители с маниакальным усердием пытались выцарапать дверные стекла. «Эй, малышка, где твои родители?» Не отвечает, у нее истерика. «Пойду успокою, заодно разузнаю, где тут аптека?» «Ве-е-е-е-е-е-е», заверещал чертенок, одергивая меня за штанину брюк. «Фу, кыш, фу-фу, плохой зубастик, отцепись!» «Ве-е-е-е-е-е-е-е», замотал рогатой башкой чертенок, но не найдя контраргумента получше, хвостатый грозно зашипел и... В следующую секунду я отчетливо услышал, как швейцарский набор ножей для филейной разделки плавно вошел мне в левую ляжку. «Мммм, мве-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е слева, лоу-кик в голову. Зубастая чихухва с куском моей ляжки отправляется в бесперспективный полет прямо через лобовое стекло стоящего неподалеку такси, а я, прихрамывая на левую ногу, направляюсь к подозрительной лальке. Но стоило мне сделать пару шагов, как маленькая блондинка в рваном школьном платьице оборачивается. Так и знал, что Лали в школьных формах, зло во плоти. Лаля в школьной форме моргнула, я сглотнул. Потом началась грязь. Лали в школьной форме завыла городской сиреной, подвергнувшегося бомбардировке среднестатистического американского городка. Я тоже завыл, потому что на самом деле это была вовсе не Лали. Это была чертова псевдонекролали. с 30-сантиметровыми фалангами пальцев, удивительно плавно переходящими в монструозные когти. Псевдо-Лаля была настроена решительно. Псевдо-Лаля полезла со мной обниматься. Мне пришлось перейти к контрмерам, потому что, Лали нельзя пнуть со всей силы в живот почти беззащитного ребенка, чтобы тут же обнаружить, что маленькая девочка в несколько раз сильнее меня самого, после чего не менее плавным образом словить за трещину монструозной пятерней и врезаться в такси. Сильно и больно врезаться. Достаточно сильно, чтобы захотеть вырубиться и отправиться в прекрасную страну розовых, визжащих некропсевдо-лоль, бегающих со скоростью среднестатистической машины и питающихся человечиной и другими антропоморфными видами и, почему-то, приближающихся ко мне в количестве 3 штук. Кья, выпад мечом вперед в центральную псевдо-лалю. Раздавшийся душераздирающий визг моментально приводит меня в чувство, позволив лицезреть довольно странную картину. Нанизанную на лезвие полуторного меча некролальку, зубастика, гордо восседающего на растрепанной головке девочки и прилежно пытающегося Анную прогрызть, и постепенно сокращающееся расстояние между мной и злом во плоти. Лаля медленно, но усердно нанизывала себя на лезвие все больше и больше, всеми силами стараясь ко мне приблизиться, размахивая страшно острыми граблями мертвецки беленьких ручек. Нет жалости. Смерть псевдо-лалям. Провернуть лезвие на 360 градусов, превращая все внутренние органы врага в фарш и резко дернуть в сторону, разрезая позвоночник и все остальное. На волне позитива решил добить псевдо-лальку, эффектно расплющив ей мозги, в связи с чем чуть не поплатился срезанной по колено ногой. С огорчением опустил меч, целясь по монструозным ручкам. Раздался глухой бзынь, словно полуторный мифический артефакт врезался не по детским ручонкам, а словно произошло столкновение с 30-миллиметровой танковой броней. Зубастик, а ту ее, фас, вие, запротестовал хвостатый, еще сильнее прижимаясь ко мне. Рогатому было не по себе. Мне было не по себе. Потому что маленькая дрянь до сих пор была жива и быстро перебирая ручками, шныряла вокруг порядком уже покромсанного и покоцанного такси, делая неудачные попытки залезть на крышу автомобиля, на которую мы взобрались. И все это, под нескончаемую истерику и плач, переходящий в настоящий вой. Явно не детский причем. Нужно было срочно что-то делать. Всегда нужно срочно что-то делать. И я сделал. Зубастик. Виля. Без обид. Чертенок заподозрил неладное, но откусить мне пальцы не успел, оказался быстрее. 35 килограммов инфернального мяса с легкой подачи 30 единиц силы стремительно были запущены прочь со спасительного островка автомобильной крыши. Ви-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- радостно завыла располовиненная псевдо-лоля, потянувшись к пролетающему мимо зубастику. «Как же мне не хватает амфетамина!» Устало вздохнул я, прыгая с крыши такси на отвлекшегося врага, параллельно занося полуторный меч для удара по незащищенной шее. «Вы перешли на 21 уровень. Пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик». Система радостно мигнула, уведомляя о получении нового титула. «Убийца маленьких девочек. Титул настоящего лоли-ненавистника. Отныне все маленькие девочки будут к тебе относиться с подозрением и крайней степенью настороженности, инстинктивно ощущая истинного врага лоликона. Приятной игры». Проигнорировав очередной системный троллинг, потянулся за синеватой побрякушкой, выпавшей из псевдо-лальки. Но опоздал. Ниндзя-лутер в лице зубастика решил втихую совершить коварную месть, пока я разглядывал описание выпавшего ожерелья, и просто взял его и сожрал. После чего у меня случился нервный срыв. Но, к счастью для зубастика, его дальнейшая экзекуция была прервана и перенесена на неопределенный срок. Где-то издалека доносился вой. Очень знакомый и приближающийся вой. Зубастик посмотрел на меня офонаревшими глазками, я на него. «Предлагаю перейти к плану Г, Вия». Чертенок утвердительно кивнул башкой. После чего мы дружно рванули в соседний двор спального района, потому что жить мне захотелось ну очень сильно. Однако, завернув за угол дома, мы столкнулись с новой проблемой. Облезлый, страшный и зубастый. Причем подозрительно попахивающий кошатиной. «Эф-ша-ша-ша-ша-ша!» Зашипел инфицированный кошак с выпирающими изуверскими когтями и позеленевшей шерсткой. «Ви-е-е-е-е!» Издал боевой клич зубастик и вмазал по морде прыгнувшему на него кошаку заблаговременно подобранным из цветочной клумбы декоративным булыжником, после чего раз за разом принялся опускать на кошака орудие пролетариата, ловко уклоняясь от смертельных укусов зомби. Зрелище вышло настолько умилительным, что я на немного выпал из реальности. Обратно на землю меня вернуло злобное рычание стаи собак, неторопливо направлявшихся к месту смертельной битвы со стороны расположенной неподалеку помойки. С другой стороны, можно ли считать собакой покрытую чешуей херню с выпирающими на манер шипов костями, достигающую едва ли не метра в холке? Подобрав за шкирки победно скалящегося над поверженным некрокошаком чертенка, я побежал к соседнему домофону и принялся зачем-то тарабанить по кнопкам обесточенного домофона. 112,113,23 минуты, 112,113,23 минуты, бессмысленный набор цифр, код. Мозг вскипает, в сознании всплывают темные и несколько неопределенные образы из моего прошлого с участием чьих-то глаз и шариковых ручек. 112,113,23 минуты, 112,113,23 минуты. 112,113,23 минуты. Я что-то потерял, оставил, бросил, нечто очень важное, не могу вспомнить, что. Из космоса меня выдергивает панический вопль зубастика, забравшегося мне на плечи, и сорвавшаяся с места стая мутантов. Так и не найдя решения пооригинальнее, дергаю на себя дверь подъезда, и, да вы прикалываетесь. Заплывшая язвами и жиром черномазая рожа с подобным заявлением оказалась категорически не согласна. И пока я соображал, что хуже, три центнера жертвы пончиковой диеты, притаившейся за дверью подъезда или помесь инфицированных газонокосилок и собак позади, меня схватили лоснящиеся от складок пухлой лапищи и подняли словно пушинку. В нос ударила трупная вонь. «Боги, да что ты сегодня ел? Зомби потянул меня к себе. Точнее, к своему покрытому спекшейся кровью рту. Я стал сопротивляться. Впрочем, безрезультатно. Вонзившийся в неприятеля едва ли не по самую рукоять проклятый меч просто-напросто утонул в инфицированной биомассе, а попытки врезать ногами, пока я болтался на весу, оказались настолько же эффективными, как попытки забить до смерти плюшевую подушку в форме плюшевого зайчика. Ненавижу зайчиков. Остается один единственный выход. Пусть вселенная пы, так и не позволив мне договорить, в подъезд через открытую дверь влетел новый крупногабаритный участник пищевой цепочки и набросился на меня. Однако зараженному толстяку, как выяснилось, было все равно, что именно есть, главное, побольше. Значительно побольше. Потеряв ко мне интерес, зомби швырнул меня прямо на лестничную клетку этажом выше. Что-то хрустнуло, в ушах зазвенело. А спустя миг я услышал жалобный скулеж поднятый над головой зомби-чудовищной дворняжки. Потом раздался хруст, скулеж стих, а рядом со мной плюхнулась нижняя половина туловища собакина, все еще бьющаяся в судорогах. Чавк-чавк, хрусь-хрусь, глоть, чавк-чавк. Морда инфицированного животного медленно, но уверенно исчезала во вполне себе довольной харе порядочно так отожравшегося на бургерах зомби. Причем, судя по подергиваниям, песик был еще жив. Ага, был. Вие. Завизжал зубастик и бросился на утек по лестнице на верхние этажи многоэтажки. Ну нахер, я на такое не подписывался. Прорал я и поплелся следом за чертенком, опираясь на перила и еле волоча уцелевшую ногу по ступенькам. Другая оказалась сломана. Закружилась голова. Млять, ну и вонь. Здоровая нога наступила на что-то скользкое и неприятное, а спустя секунду это что-то скользкое и неприятное потянуло меня за ногу вниз. Присмотрелся, зомби. Точнее, огрызок зомби с обглоданными до уровня грудной клетки костями и погрызанной головой. Стряхнуть ублюдка с себя и наступить на висок каблуком туфли. Сверху послышалось до боли узнаваемое мычание. Предчувствуя неладное, я все же преодолел еще пару ступенек и оказался на следующем лестничном пролете, освещенным слабым светом, исходящим от небольшого похожего на бойницу окна, дым от сгоревших покрышек и автомобилей плотно закрывал небо, так что в обесточенном подъезде освещение было весьма скверным. Но теперь, найдя хоть какой-то маломальски приемлемый источник света, я смог хорошенько разглядеть всю картину происходящего безобразия. Неудивительно, что в доме стояла такая вонь. Кругом валялись трупы. Много трупов. Все они были обглоданы, но часть до сих пор жива. Ну, как живая? Это в том случае, если нежить можно вообще живой считать. Да и то, с большой натяжкой, товарищ, наличие одной единственной головы и части хребта едва ли можно назвать жизнью в привычном понимании значения этого слова. Суть происходящего понемножку стала доходить до моего воспаленного мозга. Да ни хрена это была не пончиково-майонезная диета. Гмееееса. Донеслось утробное рычание и тяжелые шаги этажом ниже. Блять. У меня открылось третье дыхание. Со скоростью бешеного хомячка, нажравшегося ментола, я запрыгал по ступенькам на здоровой ноге, минуя все новые и новые условно живые трупы зараженных. Остановился лишь двумя этажами выше, обнаружив, что дверь одной из квартир была слегка приоткрыта. С сомнением глянул на тянущийся к ней след крови и кишок. Потом глянул через плечо, гноящийся пузырь с воткнутым в живот мечом удивительно проворно перебирал по ступенькам стоптанными в хлам кроссовками и чуть ли не в припрыжку приближался ко мне, вытянув вперед заплывшие жиром ручки. Обнимашки. Да черта с два. У меня открылось третье дыхание. Потом открылось четвертое. А потом уже оказался в чужой квартире. Мозг стал лихорадочно искать поблизости средства обороны, но так ничего не найдя поприличнее стационарного телефона, вешалки и дюжины пар женской обуви, я на грани истерики поплелся в соседнюю комнату по маленькому вестибюлю, отделанному паркетом. Я невкусный. Ближайшей комнатой оказалась кухня. Кем бы хозяин жил, площади не являлся, но к искусству кулинарии он относился с трепетом. Дорогой интерьер плит декоративного камня кухонных тумб был заставлен горой дорогой посуды для готовки и всевозможными электроприбамбасами, начиная от блендеров и заканчивая перемалывателем зерен для кофеварки. Но больше всего мне понравился набор фирменных кухонных ножей, которым я незамедлительно воспользовался. Но очень быстро огорчился, когда выяснил, что зараженный толстяк чихать хотел на застрявший в его голове профессиональный разделочный набор. Так и не найдя варианта пооригинальнее, я открыл окно. Сверху открывался восхитительный городской пейзаж. Настоящий постапокалипсис. Где-то вдали кого-то рвали заживо, и этот кто-то выл так пронзительно, что слышалось за многие кварталы. То тут, то там шныряли стайки непонятных зверей, отдаленно походящих на собак или кошек. А может, медведей. Неважно. Четвертый этаж. Не особо высоко, но если хорошенько шмякнуться. Это я умею. Тем не менее, был вариант получше – переползти по карнизу на соседний балкон спальни, а оттуда, с балкона, переползти по карнизу на соседний балкон, спасаясь от откормившегося на собратьях зомби. Но я придумал вариант еще лучше, когда приметил в углу кухни газовую плиту, возле которой стоял большой газовый баллон. Мало, что соображая, я запрыгал к нему. Зомби уже был на полпути к кухне, когда я повалил баллон на пол, наступил на него и сорвал с него вентиль. Для 30 плюс пунктов силы подобное, сущий пустяк. А вот что случилось потом. Даже крошечного огонька, созданного единственным активным скиллом, оказалось более чем достаточно, чтобы струя сжатого газа в мгновение ока из бесцветной превратилась в одноступенчатый реактивный двигатель. И я... Нет, я не полетел. Оказывается, на баллонах со сжатым газом преодолеть силы земного тяготения физически невозможно. Но я не я, когда это я. Энергия душ просела на все оставшиеся 8 единичек. От прислоненной ладони пошли таинственные символы. Краска на баллоне стремительно стала облупляться, обнажая шипастую шкуру с множеством шипов. Осознание надвигающегося писца коротнуло выжженные творящимся трешем и наркотиками нервы. Впрочем, не быстрее того, как на месте вентиля баллона раскрылась на всю ширину зубастая пасть, из которой вырвался столб горящего метана. А вы катались когда-нибудь на реактивном газовом баллоне? Все, что происходило в последующую минуту, было как в тумане. Кажется, у меня волосы на жопе посидели. Я полетел. Меня оторвало от пола. Я полетел на чертовом адском баллоне со смещенным центром тяжести, прямиком в бочкообразное брюхо обрадовавшегося толстожопика. Но обнимашек так и не случилось, нет. Сила столкновения была такой, что ориентировочно 300 кг жира, гноя, язв и костей оторвало от пола, и он тоже полетел. Но уже без меня, мозгов мне все же хватило ухватиться за люстру. Ноги только обожгло метаном, но это сущие пустяки. По крайней мере в сравнении с тем, что случилось с зомби. 300 кг зараженной биомассы улетели вниз с лестничного пролета прямиком в стену, продолжая при этом разгоняться благодаря стремительно высвобождаемому метану. Дом оказался кирпичным. Толстяк с намертво застрявшим в пузе зубастым баллоном врезался в долбаную кирпичную стену. Последняя не выдержала давления от такой туши. А дальше, вопреки всем мыслимым и немыслимым законам физики, раскормленный зомби не полетел вниз. Сразу, во всяком случае. Скорее тут дело было не в объеме сжатого газа, а в самом оскверненном мной баллоне. Потому что он вошел еще глубже в тело здоровяка, причем изменив угол проникновения едва ли не на 90 градусов. Так что вместо грохота падения, я услышал и увидел сквозь дырень на стене, как жердяй строго перпендикулярно стартовал вверх. Впрочем, длилось это недолго, спустя пару секунд действие теории хаоса кончилось и три условно живых центнера рухнули так же строго перпендикулярно, но уже вниз. Ручная артиллерия безбашенной безбашенности. Рейтинг безбашенности плюс 29. Вы перешли на 22 уровень. Пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Жизнь продолжает налаживаться. Матерясь, открыл меню и закинул 4 очка в выносливость. Что? Неравномерное развитие. Гиперразвитая живучесть в обмен на атрофированную ловкость и среднестатистические интеллектуальные способности. Мутный и имбалансный класс. Не менее мутная раса. Скажу одно точно. Пошли. Все. В жопу. Ох, мерзкие голоса в голове. Мой билд уникален и неповторимый. Ситуативно уникально неповторимый. Переломанные кости ноги с хрустом встали на место. Глянул через пролом на стене на стрёмную городскую улицу, подвергшуюся заражению под огненным вирусом. Стая очаровательных двухметровых дворняжек растаскивала по кусочкам не менее очаровательный блинчик, в которого превратился шмякнувшийся толстячок. Мило. Желудок свело судорогой. Потом он предательски заурчал и мне захотелось есть. Стоило больших трудов отогнать от себя навязчивую идею с участием нижней половины тела собакина в роли главного блюда. Есть собак плохо. Определенно. Насвистывая любимую мелодию, поплелся на верхние этажи, предварительно прихватив из квартиры стул. В последнее время домашние животные слишком общительные, а соседи слишком агрессивные. Так что самое время тестить очередную игрушку. Хищный адский чебуратор, он же прошлая версия табуретки. С другой стороны, а что, если ожившая табуретка решит поохотиться на своего создателя, что тогда? Но вскоре я про это забыл. Забыл, потому что в гребаном доме оказалось 25 этажей, 25 гребаных этажей, по которым мне пришлось подниматься своим ходом ввиду неработающего лифта по вполне себе очевидным причинам. Так надо мной еще никто не издевался. Чтобы вы знали, мистер Андерсон, ваши страдания поднимают мне настроение. Это я к тому, что в вашей пустой и никчемной жизни наконец появилось нечто хорошее и прекрасное. И что же это? Шмяк. Туфля с подачей обутой в нее от Регининой ноги прилетела в лобешник обгрызанному со всех сторон зомби и мгновенно того припечатала в перила лестницы, последовавший после чего росчерк мечом вызвал отделение верхнего отдела головного мозга от нижнего. Это я. Знаете, мистер Смит, что я ненавижу больше всего в этой жизни? Дайте подумать, пожалуй, я знаю. Заткнись. Никто кроме меня не знает того, что знаю я, о том, что нужно знать мне. Так вот, чтобы ты знал, я ненавижу три вещи: педиков, овсянку и ступеньки. Так что заткни свою потустороннюю пасть и не раздражай мой кристально чистый разум. Иногда он мутнеет и наступает просветление. Удар полуторным мечом с плеча, в мире на еще одного недогрызанного зараженного нуба уровня стало меньше. Я ведь теперь хай, элита, машина смерти для беззащитных инфицированных людишек во плоти. Ну, во всяком случае до первой встречи с инфицированными маленькими девочками. Замбалали, зло конкретное. В том, что меня окружала низкоуровневая шушера, не было сомнений. Потому что лут с убитых зомби падать отказывался, как и за убийство более чем трех десятков зараженных нового уровня я так и не получил. И все-таки меня не покидал очередной навязчивый вопрос. Кто их, сука, грыз? Между восьмым и девятым этажами лестничный пролет обвалился наполовину. Что-то сюда влетело из разбитого окна. Учитывая виденные на улице остовы военных машин, могу с уверенностью предположить, против демонов, рванувших из психушки, в ход пошел хеви-металл. Полагаю, фугасный. Так к чему это я? А к тому, что видя этот мерзкий провал в пол бетонной лестницы между лестничными пролетами, могу с уверенностью заявить, шмякнувшийся мордой об асфальт толстяк к здешнему криминалу отношения не имел никакого, потому как ввиду своих отожравшихся габаритов единственное, что ему светило, шмякнуться мордой о бетон пролета пониже в отчаянной попытке перепрыгнуть к инфицированному двуногому мясу, но не мне с относительно восстановившимся телом. Разгон, толчок, полет веры, едва-едва не сломанная шея благодаря едва-едва не сорвавшейся вниз тушке, и я на другой стороне. И тем веселее было осознавать факт надвигающегося замеса, прежде чем очередной раз поставить табуретку на заляпанную кровью и кишками ступеньку и лишить особо зверским образом жизни очередную жертву зомбилинда. 33% до эволюции проклятой вундервафли. 59 из 66 единиц энергии и душ. Пора делать дело. Количество обглоданного зараженного мяса прямо пропорционально увеличивается количеству пройденных этажей. Стремно. Но не стремнее того, что я прихватил с собой из квартирки. Так я доплелся до последнего этажа, истребляя попутно все живое и неживое. Обзавелся 15 монетами выживания и 2 зелеными крохотными склянками восстановления бодрости и одной большой, маны. Сущие пустяки, но главное вышел наконец на террасу крыши, с которой 5 этажами ниже я отчетливо слышал доносящееся повизгивание затравленного зубастика. И увиденная картина мне категорически не понравилась. В двух словах, синие обезьянки. 3 маленьких, метра под полтора, синекожих гуманоида караулили вскарабкавшегося на теле антенну несчастного зубастика, выбравшего не самое удачное время и место для побега. И, пожалуй, то немногое, что хоть как-то связало этих 3 существ в зомби, так это обрывки одежды и лопнувшая на месте прорезавшихся когтей обувь. В остальном существа больше походили на пришельцев, зубастых, с приплюснутой мордой, провалом вместо носа, миндалеглазых, но все же пришельцев. И нужно признать, психологическая травма от контакта с псевдололи дала о себе знать, решил под шумок ретироваться, однако, радостный визг зубастика и активная жестикуляция в мою сторону на раскачивающейся по ветру антенне погребли под толстым слоем фекалия мой коварный план спасения и заинтересовали мутировавшую двуногую живность. Но я не растерялся. Табуретка, тоже. Последовавшие несколько минут откровенной грязи, вызванной полным обнулением энергии и душ, я предпочел бы навсегда стереть из своей памяти. Внимание! Поблизости зафиксировано появление безбашенного монстра, мистер Табуреткус. Вы стали участником адского флешмоба. Мы в ответе за тех, кого приручили. Уничтожь мистера Табуреткуса, пока мистер Табуреткус не уничтожил тебя. И сделай потом селфи. Награда. Святой паяльник изгнания вселившихся в мебель чертобесов плюс 1,5 опыта. На месте оббитого тканью сиденьем табуретки зонтиком раскрылась нашпигованная клыками пасть, а 4 ножки моментально стали мутировать в паучьи лапки, оканчивающиеся другими 4 голодными ртами, из которых высунулись объятые пламенем шипастые языки. Я охуел. И охуел я еще сильнее, поняв смысл проплывшей перед глазами системки. К сожалению, это уже случилось после того, как осознавшая себя табуретка вцепилась мне в левую руку. Раздался хруст костей, потом, довольное урчание, а только потом, мой охуевший матерный вопль. Я принялся отбиваться от голодной табуретки, но стремительно начавшая расти в размерах табуретка оказалась явно в другой весовой категории, потому что подоспевшие 3 синие обезьянки, а в прошлом, среднестатистические домохозяйки и малолетние спиногрызы, столкнулись с той же проблемой, что и я, алчущие плоти глотки намертво вцепились клыками в инфицированную плоть и принялись тут же ее жрать. Ебать твою душу легионом инфернальных педиков, ты должен быть за меня, а не против. Я тебя создал. Долой терроранов и угнетателей. Прорычала в ответ табуретка, откусывая башку одному из измененных зомби и подмигивая мне дюжиной показавшихся алых глазок, продолжая при этом пытаться мне перегрызть лучевую кость. Жалкие остатки психики и адеквата окончательно и бесповоротно развеялись на просторах варпа. Я сорвался. Я начал выкалывать органы зрения предмету кухонной мебели. Табуретке подобное варварское отношение к себе крайне не понравилось. И, господи, как же здорово иногда качать тупо одну выносливость и силу. Кости, знаете, прочными становятся и их не так легко становится сломать, как и откусить руки. Впрочем, приятнее мне от этого не стало. А как бы вы поступили, обнаружив себя пожираемым заживо табуреткой? В ответ на откровенный вандализм, табуретка яростно хрюкнула. На мгновение хватка на левой руке ослабла, а в следующее мгновение в каких-то сантиметрах от носа клацнула чудовищная пасть, обдав физиономию жаром и неприятным дыханием. Нужно чистить зубы перед едой, иначе появляются кариесы, и они стремительно выпадают от ударов с коленки. Хирокс ноги по обнаглевшей и неблагодарной скотине. Хрусь. Это в порыве чувств сломалась 10 минутами ранее только-только отрегиненная нога. Сука. Смирт эксплуататором и поработителем. Клац. Кусь-кусь. Клац. Кусок мяса на ноге плюс пара выбитых клыков табуретки. Кусь-кусь. Мизинец и безымянный палец левой кисти. Шлеп-шлеп. Чипок. Врау. Око за око. Сучка. Прорал я, победно размахивая перед клацающими челюстями последним вырванным глазиком, продолжающий увеличиваться в размерах табуретки, как вдруг, у глазика появились тентакли, и он ухмыльнулся раскрывшейся зубастой мини-пастью, после чего оттяпал от меня кусочек меня. В следующую секунду на меня дыхнули с сногсшибательным перегаром вперемешку с запахом начавшей перевариваться двуногой дохлой мертвечины. Дохлой не потому, что это были зомби, а потому что это были дохлые, мать их так, зомби, которым только что подгрызали башки. Я завизжал, аки драная сучка. Табуретка захохотала. Дальше мы играли в ну, догони на крыше многоэтажной жилой высотки по тонкий троллинг моей персоны со стороны порядочно так успевшего окопаться на телянтине вякающего зубастика. Ровно до того, как не выдержав творящегося поблизости, я ринулся к краю крыши. Табуретка со скоростью голодного бульдога, завидевшего вкусняшку, попрыгала следом. И знаете что? Слава богу рандома и вырванным пищеводом мутировавших зомби, недоеденных революционно настроенными табуретками. Потому что чудовище во плоти ушло в занос перед краем крыши, поскользнувшись на чьих-то разбросанных то тут, то там кишки. Грустно взвизгнув напоследок, порождение ада и моего воспаленного мозга понеслось вниз, минуя один этаж за другим. И, значит, интеллект. Мухахахахаааа. Победа разума над горой, мышц, шипов. Десятков злобных пастей, разросшихся до габаритов пещерного доисторического медведя. На секунду мне даже показалось, что вниз рухнул промышленный лифт, но никак не табуретка. И самое страшное, что даже 25 этажей свободного падения оказалось недостаточно. Большая часть чудовища при контакте с асфальтом взорвалась брызгами плоти, поломанных зубов и шипов. Другая превратилась в расплющенный блинчик, все еще живой и вяло подрыгивающий тентаклями хищный блинчик. Мне стало не по себе. Особенно, после того, как к этому завывающему блинчику подобралась стая мутировавших собак, решивших, что еле живая адская табуретка тот еще деликатес. Они ошиблись, потому что адская табуретка полагала то же самое, но только про них. В последующую минуту я стал свидетелем ужасающей по своей жестокости сцены, от которой передернуло даже меня. Это вообще законно. Вруи. Выплюнула табуретка застрявший клок грязной шерсти последнего собакина и, весело перебирая разросшимися тентаклями, куда-то свалила за переулком. Немногим погодя с той стороны послышались чьи-то матерные вопли и полный ужаса и страданий крик. «Ну что ж, по крайней мере, есть и хорошие новости», — сказал я, переводя взгляд с откусанного мизинца на покачивающегося на антенне зубастика. «Есть и другие выжившие». «Были, во всяком случае, ве-е-е-е-е-е». Печально вздохнул чертенок, неторопливо и осторожно перебирая лапками вниз. «Однако, есть и плохие новости. Для тебя, ве-е-е-е-е-е». Чертенок замер и недоверчиво покосился на меня. «Да-да, приятель. Плохие. Просто писец как плохие. Кто подло дезертировал с поля боя и троллил доброго и хорошего меня? Хрясь». Туфля с силой опустилась на каким-то чудом уцелевшего после битвы с табуреткой низкоуровневого зомби, фрагменты тел которых валялись в том числе и на крыше. Только этот еще был жив. Основательно погрызан, но, жив. Дзиньк. Энергия душ подросла на 3 единички. Зубастик медленно завертел рогатой башкой. Ада. Зубастик быстро завертел рогатой башкой. Ада. Ви-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- непонятных символов, а сама металлическая конструкция стала меняться, обрастая усеянной шипами и лезвиями шерсткой. Глава 6. М, значит, мотивация. 1. Этой ночью мне спалось плохо. Несмотря на вполне себе цивилизованную процедуру посещения цивилизованного душа и унитаза, никогда бы не подумал, что просто запереться в туалете и спокойно себе погадить на горшке, строя в уме грандиозные планы по уничтожению 100 миллиардов разумных, настолько умиротворяюще, насколько и пугающе.